Когда я покупаю адиантум, он вянет, не продержавшись и недели. В прозрачной проточной воде резвились рыбки. Посмотри, Аннушка, сколько здесь плавает рыбешек. Это рыба фаладж, сказал Гай. И каналы называются фаладжи. Их соорудили персы около 1000 лет назад. Не дослушав его, Аннушка пошла дальше. «Вы видели?» — раздраженно сказал он, глядя ей вслед. «Стоит мне упомянуть страшное слово «история», как она убегает». Он заметил, как Клодия нахмурилась. Приложив ко рту руки рупором, он крикнул. «Аннушка, мы идем в крепость!» Она оглянулась со страдальческим выражением лица. «Надеюсь, мы не будем бродить там целую вечность, потому что я действительно...» «Хорошо, будь по-твоему», — сказал Гай, у которого, видимо, лопнуло терпение. «Мы туда не пойдем». Она сделала вид, что обиделась. «Не надо на меня злиться, я ведь не сказала...» «Я сказал, что мы туда не пойдем. Я не хочу тянуть тебя туда, как на казнь. Не хочу, чтобы ты без конца жаловалась, что тебе скучно, что там вонючая дыра, потому что не сомневаюсь, что именно это ты будешь делать». Лицо Аннушки замкнулось, словно она снова натянула маску. Не говоря ни слова, девушка повернулась и отошла в сторону. Клодия в отчаянии переводила взгляд с одного на другого. «Гай, разве обязательно было это говорить?» «А почему бы и не сказать?» — резко спросил он. «Это правда? Она испортила весь день». «Мне она день не испортила». «Прошу вас, не пытайтесь сглаживать острые углы». Они в молчании возвратились к машине. Аннушка ждала их, стоя около задней дверцы, но не сказала ни слова. В сложившихся обстоятельствах Клодия не стала предлагать ей сесть на переднее сиденье. Когда они уселись, Гай обернулся к дочери. «Пристегнись ремнем безопасности». «Я не смогу лечь, если пристегнусь». «В таком случае не ложись!» — рявкнул он. «Ладно, не рви на себе волосы. К твоему сведению, стресс очень плохо отражается на потенции пожилых мужчин». Он ничего не ответил, но в этом не было необходимости. Закрывая машину, он не то чтобы сильно, но сильнее, чем обычно, хлопнул дверцы. Он не то чтобы выехал со стоянки, как маньяк, дорвавшийся до руля, но действовал при этом достаточно агрессивно. Так что у Клодии не осталось сомнений относительно его состояния. Тут речь шла уже не о кипящих кастрюлях. Он был похож на вулкан, который может в любой момент начать извергаться. Глава 11. В сложившихся обстоятельствах это ее ни капельки не удивило. Целый день рядом с ним в машине находились два источника напряжения. Один располагался сзади, и ему хотелось придушить его собственными руками. Что касается другого... «Как зовут твоего кота?» Услышав нормальный вопрос от Аннушки, она вздрогнула от удивления. Пока он был котеночком, его звали Пусси. Когда он подрос, стал называться Пус. Потом его кастрировали, и он начал толстеть. Его стали называть Портли Пус. А теперь этого толстяка зовут просто Портли. «Надеюсь, с ним все в порядке», — сказала Аннушка. «Спасибо». Она оглянулась через плечо и улыбнулась. «Я тоже надеюсь». Ей не терпелось добраться до отеля и позвонить Кейт. Некоторое время...